Глава 17. Неприятные встречи. Интерлюдия. Перед тем, как отправить Роткина в столицу, Пардух заранее разослал остальным ученикам распоряжение собраться в главном городе Мериги и поселиться в конкретной гостинице. Их основной задачей было внимательно следить за последним прибывшим, не выходя с ним на связь, а позже доложить о его действиях. Колдун пригрозил изгнать из учеников любого, кто позволит себя обнаружить. Пардуху, чтобы заподозрить в измене даже самого верного ему человека, особой причины не требовалось. А Роткин своим отношением к способу подготовки чудодейственных капсул такой повод дал. Как ученик ни старался, все же не смог скрыть своего отвращения. «Тот, кто оказался слюнтяем, предаст в любой момент», — рассуждал преступный волшебник. «А предателям одна дорога — на сырье для заклинаний. Только сначала он должен завлечь мне несколько одаренных девиц и найти этого Платона». Помимо Роткина, у колдуна оставалось еще четверо учеников. Они пока мало что умели, и в столице учитель собирался к ним присмотреться во время охоты за одаренными. Заодно и определиться, кого выдвинуть в старшие и обучить ритуалу изготовления капсул. Помимо наблюдения за Роткиным, ученикам было приказано разузнать о реакции властей на возникновение портала в столице. В прошлый раз оперативное появление графа Нимского на месте схватки с профессором наткнуло колдуна на мысль, что тайная канцелярия научилась фиксировать возникновение его порталов. Если в том районе, куда направлен Роткин, появятся агенты канцелярии или жандармы, значит, его подозрения подтвердятся. В этом случае ученики подадут сигнал уже завтра. Письменные послания Пардух мог передавать через микропорталы, которые требовали намного меньше энергии. Настраиваясь на метки учеников, они открывали прореху размером всего с кулак и действовали не более 2 секунд, что позволяло успеть вбросить свернутую в трубочку бумагу или произвести выстрел из арбалета. В арсенале колдуна имелись и малые порталы величиной с голову, через который Пардух мог общаться с учениками. Однако, будучи крайне скупым старикашкой, пользовался ими колдун очень редко и всегда злился, если ученики просили выйти на разговор. Преступный маг очень скоро собирался создать большой портал, чтобы перебраться поближе к столице. В этот раз он решил действовать очень осторожно. Ошибки прошлого посещения города оставили весьма болезненный след, и совершать новые он не мог себе позволить. Пардух планировал переместиться в точку, находившуюся на расстоянии дневного перехода от столицы, чтобы дальше добраться до городских ворот пешком. «Наведаюсь по пути в парочку кабаков, разузнаю последние новости. Спешить точно не стану. Пока имеется небольшой запас капсул, и на первое время его должно хватить». Колдун вытащил из ящика стола кошель, раскрыл и высыпал монеты на стол. По привычке пересчитал, хотя точно знал, что внутри 30 золотых и 50 серебряных. «Затратное это дело — посещать большие города. Но запасы-то пополнять надо. И кое-кому я просто должен жестко отомстить, пустота их задери». На лице колдуна проявилась злорадная ухмылка. Он представил искаженное ужасом личико той девицы, которая посмела ему помешать. «А профессора Этмана заставлю смотреть на ее смерть перед его собственной. Пусть в полной мере ощутит свое полное ничтожество». Кроме реализации этих кровожадных целей, Пардух еще намеревался встретиться с Платоном, сменившим имя на Алтон, хотя самому колдуну больше нравилось первое звучание. Странному одаренному тоже стоило отомстить. Он прикончил старшего ученика и зачарованную ворону, а ведь в принципе не должен был справиться ни с его человеком, ни с птицей. Значит, имел внутри нечто необычное. По словам слюнтяя, Платон прошел через живую степь в начале буйного сезона. А еще Роткин заметил у перспективного одаренного пространственный карман. Наверняка у Платона имеются и другие секреты. Такого бы не помешало держать при себе. Разумеется, полностью подчинив. Пардух интуитивно чувствовал, что добиться покорности этого молодого человека задача не из легких, и придется сильно попотеть, чтобы прогнуть парня под себя. «Не люблю баб, но в этом деле могла бы помочь смазливая девка. Влюбила бы в себя одаренного, а потом вела бы из него веревки по моему приказу. Правда, сержант, погибший при столкновении с Этманом, утверждал, что у парня уже имеется зазноба. Жаль, не успел мне ее показать. Если схватить девицу, то никуда Платон уже не денется. В общем, Роткина ждет большая работа. Если справится на отлично, может, еще и поживет немного в качестве запаса. Готовые капсулы с кровью имеют неприятную привычку заканчиваться, а тут одаренный под рукой. Главное, чтобы он не успел преодолеть пятый ранг, а то станет для меня бесполезен. До недавнего времени Пардух перерабатывал кровь лишь тех одаренных, кто не достиг пятого уровня. Однако, перечитав внимательней, просчитал, что нынешний пятый ранг чародеев не соответствует аналогичному тех времен, когда был написан фолиант, поскольку тогда к волшебникам предъявлялись более жестокие требования. Сержен, как и Роткин, являлся одним из младших учеников. Прошлый визит в столицу Пардуха Сержен подал ему сигнал и сообщил, что находится там же, и что нашел подругу Платона. Однако встречу с девицей колдун отложил на потом, поскольку был занят охотой на одаренных. К сожалению, весьма неудачный. А добила его тогда несостоявшаяся месть декану водного факультета, после которой самому пришлось пожертвовать учеником и сбежать. Подругу Платона Сержен, скорее всего, нашел в столице. Та наверняка учится в академии. Может, и сам парень там окажется. Было бы неплохо. Не искать же его по всей Меригии. Пардух отсчитал несколько монет и спрятал их в стол. Остальные сыпал обратно в кошелек. «Если не хватит, займу кого-нибудь. Без возврата. Мертвым деньги не нужны». Колдун усмехнулся собственным мыслям. Когда темным вечером шагаешь домой, задумываться глубоко, занятие небезопасное. И споткнуться недолго, или пройти мимо нужного поворота, или нарваться на компанию бандитов. Почему обязательно бандитов? Просто мало кто делает добро с маской на лице. Разве что Человек-паук, Бэтмен, Зорро. Так те просто из скромности не хотели показывать лицо, а вышедшие навстречу мне парни вели себя вызывающе. «Ты что ли Алтоном будешь?» — спросил самый маленький из них, который, тем не менее, был с меня ростом, в полтора раза шире в плечах, оряху имел диаметром жестовский поднос. Так и хотелось сотворить на ней роспись. «Кем и когда я буду, только Варду известно». Я остановился и потянулся к магии. Ёжики и бонитовые, стриженные под ноль. Что происходит? А магии-то нет. Тем не менее, старался не показывать, что меня это беспокоит. «Я, кажется, задал тебе вопрос», — усилил громкость незнакомец. «Мне?» «Так я и ответил». «Быстро назвал свое имя, а то решу, что язык у тебя лишний». «Мне до одного места все твои решения, скромняга». «Как ты меня назвал?» «Раз сам не представился, да еще и маску нацепил, наверняка стесняешься собственного облика. А дружков с собой прихватил, чтобы совсем не стушеваться?» «Ничего страшного. Скромность — не порок». «Я гляжу, язык у тебя точно лишний. Так это ненадолго». Он резко надвинулся и собирался сдвоенным ударом отправить меня в нокаут. Попал бы, точно отключил. Но уроки, полученные от Кортиса и приглашенных им учителей, не прошли даром. Шаг назад, уклон, разворот. Моя ступня врезалась в коленку противника сбоку. Крепыш застонал, потерял устойчивость и получил два удара по болевым точкам, от которых рухнул как подкошенный. Практически на автомате обратился к внутренней магии крови, чтобы снять боль в кулаках. Как ни странно, сработало. Умная кровь подчинилась моим приказам, хотя связь с теневыми образами пропала напрочь. Трое подельников упавшего атаковали одновременно и весьма слаженно. Первые секунды неравного боя сразу показали: долго не продержусь. Бежать? Когда сила на стороне врага, не вижу в этом ничего зазорного, но опасаюсь поворачиваться спиной. Отскочил, чтобы не окружили, сместился так, чтобы сражаться лишь с одним из них. Зацепил одного, обеспечив встряску мозгов. Он слегка отстал. Нисколько не сомневался, что время нынче работает против меня. Вот-вот поднимется первый, придет в себя второй. Разогнал кровь, усиливая мощь рук, а кулаки вообще сделал каменными. Пошел на риск, уворачиваясь от ударов сразу двух бойцов, и пробил самого крепкого в солнечное сплетение. Отскочил, увернувшись от серии молниеносных ударов увлекшегося противника, который тот закончил хуком, угодив в мое плечо. Меня развернуло вертушкой. Подпрыгнул и погасил разворот пяткой по печени обидчика. Снова разорвал дистанцию и увидел, что двое рухнули, а оставшийся на ногах, заметив резкое сокращение численности своих, поднял руки. «Извини, обознались. Ждали наглого хлюпика. Наверное, другой дорогой пошел». Он снял маску, но в темноте его физиономию не разглядел. «Кто такие?» «Студенты», — ответил он. «Из немагического отделения академии. Хотели малость подзаработать, да не получилось». Второе отделение академии готовило врачей, строителей, учителей и прочих специалистов, в работе которых чары не требовались. Или там было достаточно небольшой помощи со стороны волшебников. «Как зовут?» «Корзун, второй курс, факультет управления», — доложил он. «Если донесешь на меня, буду отчислен. Готов заплатить?» «Лучше ответь на мои вопросы». Решил поскорее закончить разговор, поскольку имел на ночь большие планы. «Спрашивай». «Кто наниматель?» «Откуда ж я знаю? Наверняка кто-то из одаренных. Бумагу подкинул, 4 золотых в ней оставил. Обещал еще 50 заплатить после дела». Возвращение способностей ощутил сразу. Даже дышать стало легче. Как только активировал целительскую руну, боль в мышцах заметно ослабла. Зажег светильник. К этому времени очнулся первый пострадавший, который обратился к Корзуну. «Зачем ты ему все рассказал?» «Заткнись! Не с тобой разговариваю!» Пришлось облить его водой, чтобы начал быстрее соображать. Тот махнул рукой и подполз к другому лежачему. В свете огня лицо Корзуна теперь было хорошо видно. «И часто вы так подрабатываете?» Продолжил расспрос, понимая, что ничего ценного из студента не вытащу. Их наниматель явно не бедствует, если раздобыл артефакт, отключающий магию. Наверняка в начале стычки он находился где-то поблизости, а сейчас, скорее всего, улепетывает вместе с артефактом. Как только мы задержались у ректора, Ялгус по моей просьбе отправился к Барине. Сейчас бы он мне очень помог обнаружить нанимателя здоровяков, хотя пока непонятно, как артефакт действует на привидение. «Иногда случается, но ты первый, кто нас сделал». «Ладно, проехали. Считайте, что вам повезло. У меня хорошее настроение». «Благодарствую. Сколько я вам должен?» Отпускать их без наказания не хотелось, но придумывать, чем эти крепыши могли оказаться полезными, не стал. «Сегодняшняя встреча останется между нами, но если я узнаю, что кого-то в академии избили, сразу найду вас всех, и тогда синяками не отделаетесь. А по поводу сколько?» «Будете должны мне услугу. Возражения есть?» «Нет», — за всех ответил Корзун. Оставил помятую банду на месте преступления, а сам поспешил в таверну. Когда уходил от ректора, через Ялгуса передал девушке, что поужинаем сегодня там. А потом еще нам предстоял разговор о моем скором отъезде. «Главное — убедить ее не покидать Академию до моего возвращения». Ургас обещал за этим проследить, но у учителя здесь много дел. «Надеюсь, подруга не станет рисковать самым дорогим, что у меня есть». Интерлюдия. Буквально с первых дней пребывания в столице Роткин разузнал много новостей о Балтоне. Оказывается, парень умудрился победить в турнире претендентов, получить в качестве приза поездку на курорт, стать студентом академии, да еще засветиться на дуэли, где против него выступал какой-то матерый волшебник, так и не сумевший одолеть одаренного четвертого ранга. Пока Роткин не спешил передавать полученную информацию учителю. Тот не любил, когда его дергают по пустякам, а пустяком, в зависимости от собственного настроения, он мог посчитать любые сведения. К тому же, все можно рассказать и при личной встрече, раз уж Пардух собирался вскоре появиться в городе. Выяснив, что Алтон посещает академию, Роткин теперь регулярно пропадал неподалеку от главного входа, в надежде увидеть парня, чтобы затем проследить, куда он отправится. Ведь где-то же он проживает. Однако наткнуться на одаренного никак не получалось. Зато вчера вечером наблюдатель почувствовал слежку за собой. «Кто бы это мог быть? Вроде никому перейти дорогу я не успел, законов не нарушал. Неужели засветился перед бывшими подельниками, которым помогал схватить Алтона в деревне перед перевалом? Так они, помню, на какого-то провинциального вельможу работали. Тогда вообще непонятно», — размышлял Роткин. «О моем прибытии в столицу знал только учитель, а он наверняка еще в башне». Ученик колдуна весь день посвятил тому, чтобы обнаружить шпионов. Он много ходил по улицам города, останавливался в кабаках, заходил в лавки и вскоре заметил троих незнакомцев, которые то и дело оказывались неподалеку и сопровождали в отдалении. Они явно сменяли друг друга, а иногда прогуливались по двое. Одного из них Роткину удалось вспомнить. Всего однажды этот тип появился рядом с Пардухом, года два тому назад. Роткин тогда случайно заметил незнакомца. Но самое главное, его самого учитель не увидел. А вот это совсем паршиво. Неужели наставник созвал других учеников проверить, как я справляюсь с заданием? Он мне настолько не доверяет. И это после всего, что я для него сделал? Роткин прекрасно знал, как учитель поступал с теми, кому не доверяет, и очень испугался. Что же делать? Сбежать? Но я не могу снять метку учителя, а он в любой момент способен по этой метке открыть портал. Эдак он всю мою кровь в капсулы перегонит. Роткина передернула, когда представил себя на месте того одаренного, из которого Пардух выкачал сырье для создания заклинаний. «Исчадие проклятых теней. Вот это я попал. И ведь даже обратиться за помощью не к кому. Кто знает, что там наставник нацепил помимо метки. Вдруг какое-нибудь проклятие, которое может запустить в любой момент». Роткину потребовалось несколько минут, чтобы успокоить нервы. Он понимал, показывать беспокойство опасно. Надо продолжать поиски Алтона, а заодно и выход из ситуации. Сначала надо избавиться от шпионов. Если у Пардуха останется один ученик... Одаренный хорошо запомнил, как колдун проговорился как раз о троих учениках, когда грозился заменить его на хозяйстве за нерасторопность. Устранить их нужно так, чтобы подозрение пало на кого угодно, только не на меня. А времени остается все меньше и меньше. Когда здесь появится учитель, будет уже поздно. К вечеру Роткин снова оказался возле ворот Академии. Он прогуливался вдоль ограды, когда ощутил проявление некой магии. Помимо способностей к магии крови, Роткин имел врожденный дар обнаруживать мощные артефакты и определять их назначение. Из-за него в юные годы однажды сам едва не погиб. Дар распространялся только на артефакты, не принимая во внимание коварные ловушки, охранявшие магические ценности. Сейчас его дар заявил о пробуждении на территории Академии мощного защитного артефакта. Ого! Что-то связанное с призрачными войнами. Теперь они будут охранять Академию? Одаренный решил не отходить от Академии. Нашел глазами ближайший кабак и направился туда, обрадовавшись, что заведение работает до утра. Роткин родился в семье обычных горожан, и возможности поступить в высшую школу колдовства у него не было. А за магии его учил один спившийся волшебник, которому было начхать на ученика, на окружающих, да и на самого себя. Если ученик приносил деньги, то получал новое заклинание. Причем наставнику было совершенно по барабану, сумеет тот его освоить или нет. Волшебник не был видящим, а потому не мог определить, правильно ли Роткин выполняет чары и насколько это выполнение вредит его каналам. Чтобы раздобыть денег, одаренному пришлось подрабатывать у дельцов, не уважавших законы. Что он только не прошел, воровал, участвовал в разборках, следил за нужными нанимателю людьми. Опыт за его плечами имелся немалый. К тому времени, когда после очередной затяжной попойки так и не пришедший в себя учитель отправился к праотцам, Роткин накопил некоторую сумму и перебрался в Ширгуид, где покупал знания по магии у студентов тамошней академии. Там же Когда однажды его взяли с собой в живую степь, парень и узнал, что имеет дар к видению артефактов. Походы стали приносить постоянный доход, и Роткин надеялся, что вскоре скопит достаточно монет для поступления в академию. А потом все перечеркнул один крайне неудачный рейд в степь, итогом которого стало серьезное ранение, баснословный счет за оплату услуг целителя и в итоге полное безденежье. Встреча с Пардухом показалась Роткину спасательным кругом, а обещанное могущество попросту вскружило голову. Колдун показал несколько несложных заклинаний, посулив продолжить обучение, когда новый ученик заработает первые 50 золотых. Получив плату, выдал еще некоторые крохи знаний, но теперь уже следовало заработать 100. «Нет, ты представляешь, я ему твержу о пышногрудой тёлке, расписываю ее шикарную корму, а он кивает и выдает. Согласен с тобой, Гаршет, репа нынче удалась на славу». Мысли о собственной жизни мигом отошли на задний план. Роткин заметил старых знакомых, встречаться с которыми хотел бы в последнюю очередь.